пожар. Виктория. «Мама, мама!» Мои перепуганные девочки наперебой кричали в трубку. «Мама, горит! Где?» Я вскочила, испугавшись, что в школе пожар. «Дом горит в третьем поселке. Пожарные только что поехали. Мама, у нас перемена, мы отпросимся!» «Я сама съезжу, сидите в школе!» Крикнула так, что посетители поежились. «Поняли? Я вам сразу позвоню!» Я ехала, ни о чем не думая. «Вчера!» Я боялась, что страшное случилось из-за меня. Я таки подвела Сашу под монастырь. Вчера, во вторник, в выходной для моих работников, я позволила после обеда отдохнуть себе. Как-никак, 12-летие моих красоток. Накануне мы с Сашей договорились сделать двойняшкам сюрприз. Пока мы его тайком готовили несколько дней, сблизились настолько, что впору мечтать о смене фамилии. Шучу, мы были заняты именинными хлопотами. Это я, дуреха, вела себя, как нынче 15-летние не ведут. Праздник удался на славу. В который раз прихожу к одному и тому же выводу. Не в дорогих подарках для детей радость, не в экзотике, а чтобы с ними возились, во внимании. Саша впервые был при параде, подаренной рубашке, отглажен и отутюжен, моя работа, между прочим. Напустил на себя важный вид, вылитый пингвин. Помнишь, Саша, как мы с тобой плясали? Я фотографировала всех по колено, не скомандовала. А теперь маму. Лерка подскочила, взяла фотоаппарат, и мы начали дурачиться. Вовлекли и Сашу, фотографировались по двое, по трое. А потом Саша вывел меня на середину комнаты, обнял здоровой рукой и сказал: «Теперь нас с мамой». И Лерка несколько раз щелкнула, будто ничего и не случилось. А я вспомнила. Что-то похожее было уже у нас с Сашей. На вручении дипломов, когда мы окончили педучилище. Нас, выпускниц, вызвали на сцену. И бывшие партнеры по танцу встречали нас, вели к декорациям, собираясь в очередной раз повальсировать с нами. Мы не видели парней с тех пор, как выступили на отчетном концерте и никак не думали, что объявятся на нашем вручении. Подруги, я знала, ждали своих кавалеров и были взволнованы. Алена очень рассчитывала на Лукина, у Иры и Томки все было предельно ясно, Майя и Шурка подружески снисходительно глядели на своих, только я да Катя выпадали из общей любовной темы. Кате партнер даже не пришел. Когда меня вышедший Каретов взял за руку и повел к колонне, предварительно буркнув что-то мягкое, я выпала в сильнейший осадок. Я-то тут при чем? Я скучала по нему, что ли? У Сашки была своя подруга. Я, между прочим, чуть не погибла в неравной борьбе с ней на одной из дискотек. Ох, и был шухер. Мне он даже не нравился. Да и не смотрела на него под таким углом. Меня интересовали совсем другие, ничуть не похожие. Лиза сразу начала смеяться, мол, лицо у меня было потешное. Охотно верю. В ту пору я вся была, как на шарнирах, и на мимике не экономила. Чистая обезьяна. «Мы с мамой вместе танцевали», – услышала я Сашу. «Помнишь, Виктория?» Я выдавила улыбку и промолчала. На мое счастье, мои матрёны не заинтересовались, заторопились к накрытому столу. Закончился праздник, и девочки поднялись наверх собираться в город, им еще уроки делать. А я стала мыть посуду. Хлопотное занятие без водопровода и электричества. Как Саша обернулся от окна. «Оставь, я сам вымою». «Поговорим, Вика». «Да как же?» У меня все слова вылетели из головы. «Не надо мне никаких разговоров». Саша подошел и вытащил мои руки из воды. Тарелка послушно выскользнула обратно в таз. Зато я невежливо освободилась и стала одеваться на выход. «Не надо, Саша». С почтительного расстояния ответила я ему. «Сколько ни говори, халва слаще не станет». «Поторопи взрослых девиц, они, наверное, подарки в четыре руки уместить не могут». Я вышла во двор, тут же подбежал Черныш. Здоровенный стал. Ткнулся носом, в глаза участливо заглянул. «Господи, ты-то чего? Больно много понимаешь. У тебя хоть имя есть, настоящее по тебе». Я же в словах заблудилась. «Виктория – это победа, Вика – луговая трава». «Виктория Викторовна – строгая дама, работающая с туристами». Мне теперешней нет ни имени, ни названия, ни одобрения. С чувствами лучше не разбираться. Не попить ли успокоительного? Пожарная машина обогнала меня. Остановила полиция у поворота в поселок. Въезд запрещен. Какой дом горит? На дальней улице. Улицы были условностью. Застройка поселка бурно началась и замерла на полдороге. Один-два дома в ряд – это улица, и все они были дальними. От незастроенного центра, видимо, должна была наметиться в этом месте площадь или сквер. Так вот, от будущей середины как можно удаленнее располагались дома, недостройки, коттеджи, финские дачи. «Пройти можно?» «Документы покажите и идите». Патрульный неодобрительно посмотрел на меня в кофте. «Не оставляйте машину здесь, не разъехаться будет». Пришлось немного вернуться назад, чтобы не оставлять машину на дороге. До Сашиного дома я добежала быстро, еще издали перевела дух. «Не наш горит». Позвонила дочерям. «А Саша?» «Узнаю, скажу». Ворота заперты. Громыхнула кулаком, ничего. Ни Саши, ни Черныша. Стала стучать ногами. Тихо. Отошла подальше. Дым из трубы не идет. Крикнула несколько раз. Залаял в ответ пес, но не во дворе. Пулей прилетел с улицы, а вдали хромал Саша. Когда подошел, сердито сунула ему в руку телефон. «Скажи детям, что ты жив-здоров». Тот в красках расписал пожар, входя в дом через неприметную боковую дверь, а Вика привыкла, что ее принимают в воротах. Я гордо вышагивала за ним. Оказавшись в тепле, я начала мерзнуть до озноба, хоть обратно на холод выходи. «Перестань трястись», – попросил Саша, заворачивая меня в свою куртку. «Я не младше синичек, что ты?» «Горячего». У меня зуб на зуб не попадал, я мерзла изнутри. «Затопи, не могу согреться». Тот протянул мне полную чашку апельсинового сока. «Пей, согреешься». Чашка была ледяная. Холодная жидкость, как ртуть. Я недоверчиво посмотрела на Сашу, тот кивнул. Выпила. Постепенно тепло стало разливаться внутри, изгоняя лед. Поздно я поняла свою ошибку. «Мне нельзя...» Но дело было сделано, я отключалась. «Скоро согреешься». Меня укрывали. Я зашевелилась от жары и тяжести. Голова была ясная, а вокруг темно. Выбравшись из-под одеял, я села и нашла фонарь. Найти бы еще телефон. Ночь поэтому папе не позвонила, а набрала два слова. Кто еще прибежит на помощь, кроме него, к своей придурковатой дочери, попавшей в просак? Ответ пришел мгновенно. «Лилешки у нас. На работу позвонил. Лечись, набирайся сил». «Спасибо, пап». Внизу не было тихо. В потьмах Саша возился у печки. «Ты чего не спишь?» «Пять уже. Топить пора, а то дом выстынет. А ты чего подорвалась? На работу пора?» «Оклемалась». «Погоди, две топки прогорит, сядешь, погреешься». Он выпрямился, и я спряталась у него за спиной. Тот погладил меня по голове. «Я позвонил с твоего телефона. Синички под присмотром». «Саш, я...» Начала виновата. «Устала. Это я и хотел тебе сказать на именинах. Почему тебе пить нельзя? Твой отец объяснял, да я не понял». «Нельзя только водку, я от нее отключаюсь надолго. У мамы также». «Сегодня пятница», – заметил Саша. «Приехала я в среду. Машина заведется ли?» Мысль не зацепилась. Саша подбросил в печь дров. «Вика, ты изменилась», – не оборачиваясь, тихо сказал он. «У тебя появился кто-то, я знаю. Ты переживаешь из-за девочек?» «Это что, заметно?» – нервно спросила я. Каретов здоровой рукой сжал мои пальцы, будто ему было больно. «Все видят, что ты какой месяц себе места не находишь», – не сразу ответил он. «Однако, а ты давно заметил?» Саша невесело улыбнулся. «Не знаю, мне кажется теперь, что ты всегда мне нравилась. Я вижу, когда ты меняешься. Последние дни ты вечно на взводе». Я цепко взяла его за подбородок, чтобы Каретов не надумал отвести глаза. «Значит, ты знал и молчал?» – зло спросила я. «Это было потрясение. Я скрываю, а это ни для кого не секрет». Сашка и не думал отводить глаза, но и говорить не собирался. «Ты и правда святая простота», – отпуская его подбородок, с досадой сказала я. «Ой!» Каретов резко крутнул меня, и сердце мое ушло в пятки. Мы стояли в позиции кадрили, и мне пришла на ум мысль. Неужели Мишка был прав, и передо мной всего лишь опасный псих? Вместо того, чтобы отойти от него, я, наоборот, прижалась теснее. «Черт побери, я люблю его!» И начался вальс. Куда красивее Хачатурянского, потому что кроме ревности и страсти, в нашем с Сашкой вальсе была нежность и любовь. Долгожданная, наша, общая, взаимная. Мне казалось, что после первого замужнего опыта страсть изжита мной. Была не права. Мы, искрами своего чувства, чуть не подпалили Исаченковский дом. Может, поэтому Мишка и нарисовался в нем через пару часов. А у нас и дверь-то не заперта. Вот она, расплата.